Казима камнем полетел вниз. Он падал, раскинув руки, даже не пытаясь ухватиться за сучья. Первый и последний раз за всю его проведенную на деревьях жизнь у него не появилось ни осознанного, ни инстинктивного стремления ухватиться за сук. Но, к счастью, фалда зацепилась за нижнюю ветку, и Казима повис вниз головой в каком-нибудь метре от земли. Кровь прилила к голове, ему казалось, что он по-прежнему краснеет от стыда. Он открыл глаза, вопящие оборванцы стояли вниз головой, потом в каком-то бешеном порыве один за другим стали делать стойку на руках и так сразу вернулись в нормальное положение. Они словно вцепились в опрокинутую над бездной землю, а белокурая девчонка взлетела ввысь на вздыбившемся коньке. Брат поклялся себе, что больше никогда даже словом не обмолвится о своей жизни на деревьях. Рывком схватился он за ветку, подтянулся и уселся на ней верхом. Виола, утихомирив конька, точно сразу утратила интерес ко всему, что произошло. Казима мгновенно забыл о своем унижении. Девочка поднесла рог к губам и протрубила глухой сигнал тревоги. При первых же звуках рога мальчишки, которых, как позже рассказывал Казима, при виде Виолы охватывало то же странное возбуждение, какое овладевает зайцами в лунные ночи, обратились в бегство. Хотя они знали, что это лишь игра, но непроизвольно подчинились знакомому сигналу и сейчас, подражая на бегу звукам рога, неслись вниз по спуску вслед за Виолой, которая летела впереди на своем коротконогом коньке. Они бежали вниз, сломя голову, почти вслепую, и потому-то то и дело теряли Виолу из виду. Вдруг она резко свернула в сторону от дороги, оставив мальчишек далеко позади. Куда бежать дальше? Она скачет прямо по лугам, мимо оливковых рощ, полого сбегающих в долину, находит дерево, по ветвям которого карабкается Казима, делает круг и уносится дальше. Еще минута, и она появляется у другого дерева, а над ней мой брат продирается сквозь листву. Так, кривыми, как ветки оливковых деревьев, путями они постепенно спускались в долину. Маленькие воришки, поняв наконец, что эти двое заигрывают друг с другом, она с седла, он с ветвей, все как один принялись свистеть, зло и насмешливо. И так, с громким свистом, они умчались к каперсовым воротам. Виола и мой брат остались одни в оливковой роще. Но вскоре Казима с огорчением заметил, что едва оборванцы удрали, веселость Виолы заметно потускнела, уступила место скуке. У него зародилось подозрение, что и саму игру она придумала, чтобы позлить мальчишек. Но вместе с обидой пробудилась надежда, что и скучающей она притворяется, желая позлить его. Ведь ясно, что непременно ей надо кого-то злить, чтобы ее ценили еще выше. Все это Казима тогда совсем мальчишка скорее угадывал, чем чувствовал. И я могу себе представить, исступленно он полз и полз по шершавой коре деревьев, ничего не разбегая вокруг. Внезапно с прибрежного холма в них полетели мелкие камешки и галька. Девочка склонилась к шее конька и умчалась. Зато мой брат, сидевший внизу на кривом суку, оказался отличной мишенью. Но брошенные снизу камешки уже не причиняли ему вреда, лишь два или три угодили в лоб и в уши. А оборванцы хохотали, свистели, как оглашенные. Крикнув напоследок «Синфороза хуже мороза!», они убежали. И вот они добрались до каперсовых ворот, где по высокой городской стене вьются плети зеленого каперса. Из лачуг доносятся гневные окрики матерей. Но ругаются они не из-за того, что сыновья вернулись так поздно, а потому что те нагрянули как раз к ужину, хотя могли бы и сами раздобыть себе еду. В покосившихся лачугах, дощатых балаганах, фургонах и палатках ютились самые последние бедняки Амброзы. До того жалкие, что им приходилось селиться здесь, за воротами, ни в городе, ни в деревне. Этих людей согнали с насиженных мест и привели сюда за 3-9 земель голод и отчаянная нужда, царившие во всем государстве. Вечерело. Растрепанные женщины кормили грудью младенцев, разжигали дымящиеся печурки. Одни нищие, вытянувшись на траве, разбинтовывали раны, другие с хриплой руганью играли в кости. Маленькие воришки потонули в дыму очагов и громкой перебранки. Они получали затрещины от матерей, затевали между собой злобные драки, валяя друг друга в пыли. Их лохмотья уже приобрели тот же серый цвет, что и остальных. а чистой и звонкой, как у птиц, радость в этом сгустке предельной нищеты и злобы сменилась глухим отупением. И когда они увидели, как мимо галопом скачет белокурая Виола, а за ней прыгает по ветвям казино, то бросили на них испуганный взгляд и отпрянули, стараясь затеряться в пыли и дыму печей. Точно между ними и Виолой с Казима внезапно выросла невидимая стена. Но у Казима и Виолы все это лишь на секунду мелькнуло перед глазами. Вмиг остались позади крики и плач женщин, детей, дым очагов, сливавшийся с вечерними тенями. И вот уже Виола мчится по берегу мимо пиней. Дальше начиналось море. Слышно было, как хрустит галька. Стемнело. Хруст гальки все ближе, все громче. Это несется белая лошадка, высекая искры из камешков. С низкой кривой пиньи брат следил за светлой тенью, скакавшей по берегу. В черно-причерном море вздыбилась волна с тоненьким пенным гребнем. Поднялась, опрокинулась, а ослепительно белая захлестнула прибрежные камни. Едва различимый силуэт конька с маленькой наездницей пронесся вдоль белой кромки волны, и лицо Казима, приникшего к дереву, обдали холодные соленые брызги.